Лови огни, малыш, лови слова едва. Только ты знаешь, что на сердце у меня лед не растает. И кто любил, тот знает, то, что зимой холодно и серый лед не тает. Твои глаза знают, твои глаза помнят. В твоих глазах я, может быть, не с тобою. Каждую секунду ты измеряла болью. Я измерял водкой, я не с тобою. И почему я не смогу остановить время? Остановить себя и то, что надоело. Я убиваю время, я покидаю разум. Этот день без тебя холоднее раз за разом. В твоих глазах грусть, ну и что, ну и пусть. Ты тоже помнишь, что я сказал, не вернусь. Давай забудем, положим чистый лист на стол. И не задумывайся, что будет у нас потом. И я опять вижу по ночам сны. И я опять слышу твое дыхание. И может быть, мне тебя не забыть. Но если честно, я хочу тебя любить. И я опять вижу по ночам сны. И я опять слышу твое дыхание. И может быть, мы по правде влюблены. Но если честно, это только между нами. Это между нами, ты снова звонишь маме. А что там дальше у нас по программе? Разбитая посуда, ты чё делаешь, сука? Твои истерики мне надоели, это глупо. Ты сядешь на диван, закуришь сигарету. Не жди меня ночью, я приду завтра к обеду. А если будешь ныть, то вообще меня не жди. Перечеркнув лист, мы остаемся одни. И к черту те мечты, и к черту два кольца, что изначально когда-то сплели наши сердца. В твоих глазах мгла, ты набираешь маме. Но если честно, это только между нами. Я убиваю разум, я покидаю тело. Наверное, передоз, ты сама так хотела. Ты вызываешь 03, я открываю глаза. Снова хочу уснуть, чтобы увидеть тебя. И я опять вижу по ночам сны. И я опять слышу твое дыхание. И может быть, мне тебя не забыть. Но если честно, я хочу тебя любить. И я опять вижу по ночам сны. И я опять слышу твое дыхание. И может быть, мы по правде влюблены. Но если честно, это только между нами. Время плавит мечты. Время плавит мечты. Только ты никогда не